Говорят, что Будда останется Буддой, даже если дать ему пылесос. Но обычно он не делает ничего, только улыбается. Ни губами, ни глазами, а всем своим существом, мудростью, принесенной с той стороны. Той же улыбкой с того света улыбаются египетские фараоны, в ней лишенная иронии снисходительность. Так улыбаются плачущему ребенку, до свадьбы заживет. Улыбка единственная, что связывает Будду с нами, и единственное, что делает его уязвимым. В ней сосредоточен весь опыт Будды, включая и ностальгию по тому времени, когда он еще не был Буддой и не знал, что такое смерть. Улыбка Будды — форма молчания о ней. Глава 30. В этот ранний час не было даже чаек. На всем пляже были только мы с улиткой. В то утро я был умнее, потому что просто сидел. Она же упорно переползала острые камни, приближаясь к обрыву 5-сантиметровой пропасти, за которой ее ждал океан. Не зная об этом, улитка упорствовала в стремлении к краю земли. Или просто краю. Но, может быть, она, как волна, не могла не ползти? И тогда пространство для нее измерялось временем, а направление было безразличным. И то, что завершение ее пути совпадало с ее собственным концом, оказалось случайностью. С этим как раз можно было справиться. Сила была на моей стороне. Я мог бы изменить финал. Мне ничего не стоило развернуть улитку к берегу и спасти ее от бессмысленной смерти. Но тогда ее жизнь стала бы моим даром. И уже я, а не слепой случай, распоряжался бы ее жизнью. Поскольку не было никакой уверенности в том, что у меня это получится лучше, я встал с камня и отправился завтракать, пытаясь избавиться от чувства, что иду к морю. Часть 3. Пейзажи. В этой книге автор поочередно описывает ту среду обитания, что радовало его цветом, полом или особой природой. Зеленый пейзаж. Ваби-саби. На Вест-Бродвее, главной улице моего любимого нью-йоркского района Сохо, есть странная витрина. По-манхэттенски элегантная, черная рама окаймляет прозрачное оконце. Сквозь него открывается вид на голую стену, точнее, на один кирпич. Выбранный представлять всю кладку, пегий от старости кирпич служит памятником той поразительной архитектуре, что умудрилась сделать Сохо столицей мирового искусства, не прибавив этому, в общем-то, убогому городскому захолустью ни одной достопримечательности. Когда я приехал в Америку, эта улица выглядела цитатой из земляничной поляны. Один ветер гулял по развороченному тротуару уродливого проспекта. На обеих его сторонах темнели остовы безнадежно унылых складов,